Глава вторая. Хелли. Нескромное предложение. Часы на тумбочке показывают 19:01. А это значит, что я официально опоздала. Я ненавижу опаздывать, но когда родители уговорили меня сыграть еще одну партию в «Нарисуй и угадай», я поняла, что это неизбежно. Если бы не наши планы, я бы почти наверняка провалялась овощем в кровати до самой вечеринки. В этот день благодарения я, как и всегда, насладилась прекрасным ужином, приготовленным моим отцом под чутким надзором мамы, пока он не выгнал ее с кухни. После этого мы сыграли в шарады с довольно сомнительными результатами, а затем, наконец, в «Нарисуй и угадай». Это традиция. Традиция, которая в этом году была прервана, потому что мне нужно было поспешить домой, чтобы подготовиться к ежегодному благотворительному балу семьи Питерс. Мэр Питерс организует его каждый год, побуждая людей раскрывать свои кошельки для нуждающихся, когда на самом деле все, что он пытается сделать, это выставить себя в лучшем свете. Ко всему прочему, я застряла в пробке на пути домой, но надеялась, что смогу наверстать упущенное время, если буду четко придерживаться своей рутины по сбору. Душ, бритье, мытье волос, сушка волос, макияж, укладка волос и, наконец, платье. Я всегда делаю все в одном порядке, и это помогает мне оставаться спокойной, даже если я и опаздываю. Сейчас макияж уже готов, а бигуди частично сняты с волос. Когда я надеваю платье, то понимаю, что будет сложно застегнуть его одной. Черт, где же моя лучшая подруга, когда она мне так нужна? Единственная причина, по которой я хожу на эти проклятые вечеринки, — это она. А она даже не может быть здесь, чтобы помочь своей лучшей подруге с платьевым кризисом. Я была уверена, что Мэдди уже дома, хотя знаю, что она проводит праздник в больнице со своим парнем Новой. Они навещают его маму во время лечения от рака, но время посещения уже прошло, так что я могу только предположить, что парень уговорил ее провести немного времени наедине, прежде чем она уйдет. Мэдди тоже, конечно, принудили идти на вечеринку ее отца, хотя он забыл пригласить ее нового парня. Я смеюсь, представляя, как можно заставить ее отца страдать за все, что он сделал с моей подругой, несколькими способами, ни один из которых не является полностью законным. Я оглядываю комнату в поисках обуви, одной рукой безуспешно пытаясь застегнуть платье сзади. Ткань неприятно холодит кожу и мнется под пальцами, что только усиливает раздражение, когда раздается звонок в дверь. Совершенно не вовремя. «Черт возьми, кто бы это мог быть?» — мысленно выдыхаю я. Сдавленно вздыхая, выхожу из комнаты и, пока иду к входу, снимаю последние бигуди, придерживая сползающее платье, чтобы оно не упало. Я уже почти у двери, как звонок раздается снова. Настойчиво, вызывающе, заставляя меня стиснуть зубы от досады. Я открываю дверь и замираю. На пороге стоит последний человек, которого я ожидала увидеть до начала вечеринки. Джош Питерс. Я знаю Джоша с 9 лет, но в последние годы по какой-то причине я стала для него словно прокаженная. Раньше мы были лучшими друзьями, действительно неразлучными, и я так и не поняла, когда все изменилось. Джошу было 11, когда я переехала жить по соседству, и я до сих пор помню тот самый первый раз, когда его увидела. Мама и папа раздавали указания грузчикам, пытаясь навести порядок среди хаоса, пока все наши вещи переносили из машины в дом, а я осталась без присмотра и могла исследовать территорию. Был необычайно холодный декабрь, но когда я увидела мальчика на снегу с клюшкой и шайбой, холодный воздух вдруг растаял. Уже тогда он был настоящей силой на льду, и я могла лишь стоять и завороженно смотреть, как он рассекает с клюшкой и шайбой по самодельному катку, огороженному камнями. Словно завороженная, сама того не понимая, я двинулась к нему навстречу, пока не оказалась в центре этого импровизированного катка. Я ожидала, что мальчик начнет кричать или попросит меня отойти, но он лишь удивленно посмотрел на меня и сказал: «Ну, хочешь играть или нет?» Это был первый раз, когда он заговорил со мной, и первый из многих хоккейных матчей, которые мы сыграли вместе. И до сих пор они остаются одними из моих самых любимых воспоминаний о детстве. Прошло немного времени, и я познакомилась с его семьей и встретила свою лучшую подругу Мэдди. Мы с Мэдди быстро подружились, объединенные общей любовью к Тейлор Свифт и ненавистью к соленым огурцам. Что еще нужно для 9-летних девочек? Мы быстро стали неразлучны. Вместе сидели на всех уроках и проводили почти каждый вечер друг у друга в гостях, сплетничая обо всем и вся. Но ни разу я не упомянула о бабочках в животе, которые я чувствовала, глядя на ее старшего брата. Мой взгляд невольно скользит по нему сверху вниз, отмечая мощную мускулистую фигуру, неотразимую в черном смокинге. Светлые волосы, как всегда, выглядят идеально небрежными. Синие глаза остры, словно сталь, и сейчас они с раздражением устремлены на меня. Он выглядит злым, состояние, ставшее для него почти привычным в последнее время, но вот нервозность слишком заметна, что для него не характерно. Я крепче сжимаю платье и глубоко вздыхаю, готовясь к перепалке. «Какого черта ты здесь, Джошуа?» Протягиваю я, заставляя себя смотреть ему в глаза и надеясь, что парень не заметит, как раскраснелась моя шея. За все эти годы я мастерски научилась скрывать от него свои чувства, что, конечно, глупо, потому что, как и раньше, он этого не замечает. Я влюблена в брата своей лучшей подруги уже почти 10 лет, а он все так же смотрит на меня, как смотрел в день, когда я встала посередине его катка. Но сегодня вечером я не могу не заметить, что в его взгляде что-то изменилось. «Могу я войти?» — спрашивает он, а эти глаза цвета океана сверкают так ярко, как никогда прежде. «Мэдди нет дома», — выдавливаю я, пытаясь незаметно сделать еще один глубокий вдох, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Лучше, чем сейчас, он выглядит лишь в хоккейной форме, обливаясь потом. Джош дарит мне мрачную улыбку. «Знаю», — начинает он, прочищая горло. «Я, пришел поговорить с тобой». Я была права. Он действительно нервничает, что, как я уже сказала, редкость для него. Я не видела его таким неуверенным в себе с тех пор, как парень научился игнорировать насмешки отца. Слишком удивленная, чтобы что-то сказать, я отступаю в сторону и позволяю ему войти, пытаясь вспомнить последний раз, когда он когда-либо приходил ко мне по какому-либо вопросу. Конечно, такого никогда не было, ведь мы не общаемся. Я вижу его каждые пару дней, потому что он часто навещает Мэдди, и в целом тоже интересуюсь его делами, учитывая напряжение между Джошем и новым парнем Мэдди, новой. Я поворачиваюсь к нему спиной, закрываю за нами дверь, делаю последний глубокий вдох и направляюсь к лестнице. «Давай поговорим в моей комнате, я уже опаздываю», — бессмысленно говорю я, учитывая то, что он тоже здесь и также опаздывает. Джош следует за мной, не произнося ни слова, скользя в неудобной тишине, которая стала нормой для нас в последние годы. Ушли в прошлое общие шутки и дразнящие насмешки, и на смену им пришли неловкие колкости, от которых мне не по себе. Не думаю, что он сам этого хотел, но его поступление в колледж провело черту между нами, и теперь все, что было раньше, сгинуло в бездне, в которой мы находимся. Я подхожу прямо к стулу у моего комода и сажусь, чтобы надеть каблуки, прижимая лиф платья к груди, удерживая его на месте, пока обматываю лодыжки ремешками туфель. «Так чем я могу помочь тебе в этот чудесный вечер, Джошуа?» — спрашиваю я в попытке скрыть нервозность, пока кручусь у зеркала, рассматривая туфли, в то время как пальцы бегают в волосах, придавая им вид небрежной укладки. Я чувствую, как Джош пялится, и это заставляет меня волноваться, впрочем, как и всегда. Понимаю, это клише. Безответно влюбиться в брата лучшей подруги. Но когда он смотрит на меня, все остальные в мире перестают существовать. Вот бы и он чувствовал то же самое. «Ладно, что ж», — начинает парень, затем замолкает, и наши глаза встречаются в зеркале. Он делает шаг навстречу мне, в то время как его взгляд падает мне на спину. Без раздумий хватается за мое платье, и его руки на автомате пляшут по моему позвоночнику, застегивая молнию. Уверена, он не заметил выступившие мурашки. Я практически ускользаю от него, как только пальцы касаются моей кожи, что заставляет его резко одернуть руки. «Извини, я забыл», — бормочет он, отходя обратно к выходу, и еще до того, как я успеваю спросить, что он имел в виду, он добавляет: «Хелли, мне нужно на тебе жениться». Я замираю, мгновенно оказываясь в моменте, когда мальчик, которого я любила с 9 лет, просит меня выйти за него замуж. Нет, это глупо. Конечно, он сказал не так. Я просто дала волю фантазиям, которые строю перед сном у себя в голове. «Прости, что?» Усмехаясь, переспрашиваю я, ведь понимаю, что я его не расслышала. «Мне нужно, чтобы ты вышла за меня замуж», — повторяет Джош с большей уверенностью в голосе, но я все равно не верю своим ушам. Мы глядим друг на друга молча, как в тот самый день на льду, но только в этот раз он не нарушает тишину. Он смотрит на меня выжидающе, даже терпеливо, ожидая ответа, но все, что у меня выходит, — это смотреть в ответ, в попытке понять, что вообще все это значит. Может, это просто какой-то новый прикол, который я не понимаю? Я не особо хороша в подобном, не всегда понимаю шутки, но мы с ним уже давно не шутим друг с другом. «Это какой-то розыгрыш, который я не понимаю», — нервно спрашиваю я, злясь на свой сконфуженный тон. «Типа как в тот раз, когда мне было 12, и ты собрался поцеловать меня, но свалился с камня?» Быстро добавляю, пока комок нервов во мне не заставил меня замолчать. Джош ухмыляется, и часть его бравады снова возвращается, когда он прислоняется своим огромным телом к дверному косяку. «Во-первых, я не пытался тебя поцеловать. У тебя было что-то на лице». Нагло врет он, и теперь уже я пропускаю смешок от того, что он до сих пор придерживается этой версии событий. Он просто огромный врун. «Во-вторых, это ты столкнула меня с того камня», — вспоминает парень, тыкая в меня пальцем. «Одна фигня», — произношу я, пожимая плечами, прекрасно помня панику и нервозность, охватившие меня перед поцелуем в тот день. «Да, это я толкнула его. Сильно и быстро, но я никогда не признаюсь в этом. Так же, как и он, никогда не признается мне, что действительно пытался поцеловать меня». «Хелли», — вздыхает Джош, снова раздражаясь, и этот тон определенно более знаком мне в последнее время. «Джошуа», — делаю я саркастический выпад, и его лицо становится серьезным. «Хелс, это не розыгрыш», — подтверждает парень, отходя от двери и сокращая дистанцию между нами. «Мне правда нужно, чтобы ты вышла за меня замуж». 9 слов, которые, как я воображала, будут произнесены в совершенно другом контексте. Но это еще более странно, чем мои грязные фантазии. «Я не понимаю», — шепотом недоумеваю я, понимая, что из всех людей именно Джош меня за это не осудит. Он знает меня лучше, чем кто-либо еще. «Я всегда знала, что я особенная. В моей семье этого никогда не избегали, и когда мне диагностировали расстройство аутического спектра в 7 лет, мы это приняли. Наконец-то нашлась причина, по которой я отличалась. Причина, по которой определенные вещи были слишком сложны для меня, и причина, по которой я смотрела на мир не так, как остальные». Он знает об этом, и именно поэтому я не боюсь просить больше вводных данных. Ты думаешь, что отец просто так смирился с тем, что Брэд выбыл из игры, и он позволит Мэдди быть с Новой без каких-либо последствий? Начинает он, яростно произнося каждое слово, и отходит от меня, садясь на край кровати. Ты знаешь его, знаешь его намерения. И если не Брэд Торн, то кто-то другой, возможно, кто-то еще хуже. Я не мог молча на это смотреть, поэтому вступил в игру. Я позволяю его словам окутать меня, кивая каждому, до тех пор, пока слух не цепляется за последние три. «Вступил в игру?» — медленно повторяю я, пытаясь понять, что он говорит. «Что это значит? Что ты сделал?» Паника нарастает, потому что я уже знаю ответы на эти вопросы. Я знаю Хьюга Питерса намного лучше, чем хотелось бы. И я знаю о том, как он шантажировал свою дочь замужеством последние несколько месяцев. А также это значит, что я знаю о том, что его планы были каким-то образом сорваны, и что Джош имеет в виду, говоря, вступил в игру. Но по какой-то причине мне нужно услышать это от него самого. «Я занял место Мэдди», — подтверждает он, и эти слова, словно маленькие осколки, вонзаются мне прямо в сердце, заставляют сбываться мой худший кошмар. «Отец оставит Мэдди в покое, как только я женюсь на ком-то, кого он выбрал». «О, Господи! Этого не может быть! Джошу нужно жениться! Джошу! Моему Джошу жениться!» Слова проносятся в моей голове снова и снова, сталкиваясь, словно титаны, пока я едва могу сосредоточиться на чем-то другом. «Что это за сраное дерьмо? Я тоже не из самой простой семьи. Но мои родители никогда бы не поступили так со мной, несмотря ни на какую выгоду. А какую выгоду извлечет мэр? Что он получит, используя детей как пешки в его игре?» И только тогда мне в голову приходит другая мысль. Джош только что сделал мне предложение. Он заступился за сестру и занял ее место. Отец заставляет его заключить брак по расчету, и теперь он предлагает это мне? И он выбрал меня? Совершенно растерянно говорю я. Я даже не думала, что нравлюсь его отцу, если не считать того, что моя фамилия Сандерс. Мне всегда казалось, что он считает меня странной и невыносимой. Джош открывает рот, чтобы сказать что-то, а затем быстро закрывает и просто кивает. «О, боже, ты это серьезно, не так ли? Тебе реально необходимо, чтобы я вышла за тебя замуж?» Его лицо словно каменное. Это выражение совсем не похоже на то, которое я представляла от мужчины, делающего мне предложение. Парень грустно отвечает: «Я бы не стала такому шутить». Конечно, он прав. Того беззаботного, шутливого мальчика больше нет. Остался только мужчина, взращенный отцовским пренебрежением. Я предельно ясно вижу его отчаяние, чего не уловила бы, будь это кто-то другой. Я знаю, что он этого не хочет. У Джоша никогда даже не было девушки, о которой он бы рассказывал. Конечно, судя по слухам, он часто перепихивается с кем-то, но я никогда не видела, чтобы он хотя бы целовал девушку на моих глазах, не говоря уже о чем-то большем. И вот он здесь, сидит в моей комнате и из всех людей предлагает выйти замуж именно мне. Да уж... Судьба злодейка имеет странное чувство юмора. Ведь я столько раз мечтала о наших отношениях. Сколько раз я засыпала, разыгрывая сценарии в своей голове, где все заканчивается постелью. Сколько раз я мечтала о том, чтобы брат моей лучшей подруги посмотрел на меня так же, как я на него. Пожалуй, слишком много, чтобы сосчитать. И вот он передо мной. Предлагает мне то, что звучит как целый мир, но только наоборот. Это не любовь и даже не обязательство. Это обреченная сделка, заключенная ради защиты единственного человека, которого он способен любить. Словно прочитав мои мысли, Джош встает и подходит ближе, но в этот раз меня не трогает. «Слушай, Хелс, Я знаю, что прошу слишком многого, особенно тебя, но мы говорим о Мэдди. Если я не сделаю этого, то отец снова возьмется за нее, и я пока что не знаю другого способа спасти сестру. Прошу, просто помоги мне защитить ее». Он молит и всего на секунду снова превращается в того одинокого мальчика на льду, спрашивающего, буду ли я играть. И, как и тогда, я не могу отказать. Ни мальчику, на которого запала, ни взрослому мужчине, ставшему моей первой любовью и, похоже, моим первым мужем. «Нам понадобятся некоторые основные правила», начинаю я, понимая, что если соглашусь, то мне нужно как-то защитить себя. Если мы сделаем это, то нам нужно заключить соглашение. Стараюсь не поддаваться захлестывающим эмоциям и мыслить логически и разумно. Ему нужна моя помощь, и я собираюсь ему ее оказать. Вот и все. Я подхожу к прикроватному столику и достаю зеленый блокнот с блестящей ручкой, которую храню здесь. Хотя я ни разу ими не пользовалась, а храню только ради красоты, мне нужно взять что-то в руки. И такой повод не подразумевает, что этим чем-то будет клочок бумаги или записка в телефоне. «Серьезно?» — спрашивает Джош, глядя на вещи в моих руках, в то время, пока я направляюсь к нему. «Я всегда серьезно в части составления списков, Джошуа». Я не понимаю, почему должна напоминать ему об этом, ведь он достаточно хорошо меня знает и на протяжении многих лет был свидетелем многих из них. Сомневаюсь, что он оценил бы все списки его хороших и плохих качеств, которые хранятся у меня в телефоне. Я начинаю что-то писать вверху листа, и когда двигаю руку, Джош усмехается. «Серьезно, Динь-Динь? Правило никогда и всегда?» Старая кличка вырывается из его рта настолько легко и просто, что я еле сдерживаю улыбку. Действительно, он абсолютно не понимает, какой эффект на меня оказывает. «Номер один», — говорю я громко, полностью игнорируя его. «Никаких поцелуев». Рука трясется, пока я пишу это. Надеюсь, он не заметит. Надеюсь, он подумает, что это правило подходит нам обоим. Уверена, он целовался с сотнями девушек и делает это настолько же искусно, насколько стоит на коньках. Но не существует вселенной, где я могла бы поцеловать Джоша Питерса и уйти со спокойным сердцем. Номер два. Не врать друг другу. Пальцы белеют от того, насколько сильно я сжимаю ручку. Я чувствую себя полной лицемеркой, учитывая, что вру ему о своих чувствах. Но, думаю, это нормально, ведь себе я вру гораздо больше. И номер три. Не влюбляться. Я заканчиваю предложение несколькими восклицательными знаками. И Джош одаривает меня той редкой ухмылкой, которая пробуждает бабочек в моем животе. Ха, а столько восклицательных знаков — это чтобы я точно понял? Спрашивает он, поднимая бровь и пожимая плечами. Не парься, Хелс. «Ты же знаешь, что любовь меня не интересует», — добавляет Джош с улыбкой, не понимая, что его слова разбивают сердце, которое бьется ради него. «Я не глупа. Мы выросли рядом, и я знаю нрав его отца. Единственная любовь, которую он знал, — любовь к сестре и ее любовь в ответ. Он просто не верит, что достоин тепла и счастья». Сердце сжимается, когда вспоминаю, как купалась в родительской любви, этом тихом уюте. И невольно думаю, каким бы стал Джош, познай он такое. Расцвел бы под солнцем, не зная тени. «Ладно, что теперь?» Прерывает он мои мысли, и мне необходимо сделать глубокий вдох, чтобы успокоить эмоции и продолжать. «Подпиши здесь». Я протягиваю ему блокнот, и пару секунд поглазев на меня, он закатывает глаза и с ухмылкой берет у меня ручку. Парень подписывает листок аккуратными каракулями и возвращает мне. Я ставлю подпись и молча кладу блокнот и ручку обратно в верхний ящик столика, а затем поворачиваюсь. «Итак, теперь сделай мне предложение», — требую я, а он лишь в замешательстве с примесью раздражения моргает в ответ, что снова напоминает мне о том мальчике, который был моим лучшим другом. Мальчике, которого я заставила сделать мне предложение с помощью леденца в виде колечка, когда мне было 11. Это был первый раз, когда я согласилась выйти за него замуж, а он обещал, что в один прекрасный день обменяет это кольцо на настоящее, которое я не смогу съесть. «Я уже 3 раза это делал», — говорит Джош, нахмурившись, и мне приходится ухмыльнуться. Тот самый мальчик. Волевой, дерзкий, но я знаю каждое его слабое место и умею поддразнить. «Нет, ты должен попросить правильно», — повторяю ту же фразу, что говорила в 11 лет. Расправляю плечи и ожидаю важного вопроса. «Хелли, ты выйдешь за меня замуж?» — раздраженно спрашивает он, и я закатываю глаза и опускаю плечи. «Нет». «Нет?» — переспрашивает Джош. «Да, нет. Ты снова неправильно попросил», — говорю я ему в то время, как он откидывает голову и смотрит в потолок, без сомнения вспоминая, насколько серьезно я отношусь к женитьбе. «Я уже и забыл, какая ты надоедливая», — ворчит парень, а я стараюсь игнорировать напряженную вену на его шее, спускающуюся вниз под вырез футболки. Вот почему он обязательно должен быть таким горячим? Именно с учетом этого следующая команда слетает с моих губ без паузы. «На колени, 22-й!» Произношу я, и его голова наклоняется снова в мою сторону. «Что?» — переспрашивает парень, запинаясь и смотря на меня так, будто я отрастила еще одну голову. «Ты слышал меня, Джошуа? Ты предлагаешь мне выйти за тебя замуж, а значит, должен опуститься на колено и сделать это подобающе». Может быть, это все и не взаправду, и, по сути, не имеет ничего общего с любовью, но я получу предложение таким, каким оно должно быть, даже если оно липовое. Я ждала этого, когда мне было 11, и хочу сейчас. «Серьезно?» спрашивает он, смотря на меня так, будто я сошла с ума. «Ты в курсе, что ты рехнулась?» Я хочу ответить, что рехнулась именно из-за него, что я сходила с ума с той секунды, как ворвалась в его игру в хоккей в одиночестве, но, как обычно, слова падают в пропасть между нами. «Да, я знаю, что я сумасшедшая», спокойно подтверждаю я, не уточняя, что сумасшедшая от любви. «А еще я знаю, что опустилась бы на колено, если бы ты меня попросил». «Что?» — снова переспрашивает парень, на этот раз шокированно. И тут в моей голове проносятся слова, которые я только что сказала, и уверенность пропадает, когда его шок перерастает в ухмылку. «Так что, я могу просто попросить?» — добавляет он. «И этот мерзавец знает, как заставить меня хихикнуть». «Нет, подожди, я имела в виду, я неправильно высказалась». Запинаясь, я спешно пытаюсь выговорить слова, но, к счастью, Джош, жалея меня, вздыхает. Он опускается на одно колено прямо передо мной, и все мои фантазии сливаются воедино. Джош Питерс был красивым мальчиком, выросшим в умопомрачительного мужчину, но сейчас, стоя на одном колене, в идеально отглаженном смокинге, он выглядит как бог, посланный меня погубить. «Хелли Роуз Динь-Динь Сандерс», — начинает он, усмехаясь собственной шутке, в то время как у меня перехватывает дыхание. «У меня нет леденцового колечка, но не могла бы ты оказать мне честь и стать моей фальшивой женой, чтобы я смог спасти свою сестру и твою лучшую подругу от ужасающего и одинокого будущего?» спрашивает парень, и когда я удивленно поднимаю бровь, он добавляет: «Ты выйдешь за меня замуж, Мишка Хелли?» Слова повисают в воздухе между нами, прямо как в детстве, но уже не так невинно. Что-то изменилось, и я хочу пошутить. Отказать ему, сказать, что я не согласна, Оставить все в понятных черно-белых цветах, не погружаясь в непонятные мне оттенки серого. Но я не могу, потому что это он. Мальчик, в которого я влюбилась в детстве. Мужчина, ради которого я сделаю что угодно, особенно если речь идет о самом дорогом для нас обоих человеке. Это может меня ранить, изменить, окончательно сломать. Но единственная вещь, которую я никогда не смогу сделать, это сказать «нет» Джошу Питерсу. «Да», — еле слышно произношу я, с трудом удерживая слезы, грозящие вот-вот вырваться на свободу от того, что я собираюсь сделать. «Да, Джошуа, я выйду за тебя». И вот так я снова неудержимо падаю в эту пропасть.